Эпилог. Илья. В ресторане суета, которая мне нравится. Дома покой и умиротворение вперемешку с криками, шумом и беготней. Идиллия. То, к чему я так долго стремился, то, о чем так долго мечтал. И все это портит один единственный факт. Варвара, моя бессменная помощница, влюбилась. Нет, я бы радовался, будь это не игра в одни ворота, но этого рыжего мужика, который приводит свою дочку на все наши мастер-классы, я скоро перестану пускать в заведение. Глазки построит, повздыхает, чадо свое подхватит и за дверь, а мне потом что делать? Слезы у нас были. Протесты, истерики, немые крики тоже. У меня скоро нервный тик начнется. Так дальше продолжаться не может. Я уже всю душу себе вывернул, и коллективу в том числе. За Варвару переживал каждый. Она у нас что-то подобно талисману, который подставит плечо другу, протянет руку помощи, всегда подменит, поможет, подскажет. А тут... Я не знал, что делать и предпринимать. Вот смотрел на нее с надеждой, глядящую в сторону входа, и сердце кровью обливалось. Она ведь ждет этого олуха, надеется, что он придет, а потом переживать будет. Поджав губы, я глубоко вздохнул, а вот выдохнуть не получалось. По информации, которую добыла мне Карина, этот человек дочку воспитывал один, часто находился в отъездах и командировках, был каким-то мастером спорта по борьбе и крайне занятым человеком. Да чтоб его! Раз занятой, ты веди себя подобающе. Что ж ты на мою сотрудницу смотришь? Взгляды на нее кидаешь не очень-то приличные. Подходишь ближе положенного, чуть приобнимаешь. Ну все, решил я. Прижму к стене и не отвертится. Естественно, сказал я это очень тихо, один Гришка и услышал. Парень согласно кивнул и нахмурился, замечая типа, из-за которого в моем умиротворенном заведении стало не так уж и спокойно. Этот Руслан самым спокойным видом раздел дочку, за руку довел ее до кухни и уставился во все глаза на Варвару, которая потеряла дар речи. Только кончик косы свой теребит, да губы поджимает. А у нас, между прочим, мастер-класс вот-вот начнется, а самый главный специалист выпадает из реальности. «Работаем», — произнес, поворачиваясь к Грише, который быстро протянул ребенку руку и повел дальше, чтобы лично завязать фартук и помочь с колпаком. Я же тем временем повернулся к мужчине, сложил руки на груди и нахмурил брови. Сдерживать себя становилось с каждой минутой все сложнее. «Руслан!» Строго позвал его, да так неожиданно, что папа девочки прервал зрительный контакт и резко ко мне повернулся. «Вы меня?» — уточнил мужчина. «Вас! Разговор есть. Пройдите за мной». Из кухни я выходил, чувствуя прожигающий взгляд Варвары, которая была ринулась следом, но была остановлена большинством. Я ей на прощание кулак показал, чтобы в руках себя держала. Мужчина шел за мной уверенно, еще даже не понимая сути будущего разговора. Зайдя в кабинет, я предложил гостю занять место напротив моего стола, пока усаживался сам. «Не буду ходить вокруг да около, но меня сильно тревожит одна из моих работниц. Ценнейших, я бы даже сказал». Руслан нахмурился, но молчал пока что. Я положил руки на стол и сцепил пальцы между собой. «Меня беспокоит Варвара», — припечатал я. «Что с ней?» — буквально подскочил на ноги молодой папа, но под моим строгим взглядом сел обратно. «Пока что ничего, кроме слез, истерик и отказа от еды. Но я больше на это смотреть не намерен. Либо вы уж делаете шаг вперед и приглашаете на свидание, либо перестаньте строить глазки, а потом оставлять ее в растерянности». Руслан моргнул, потом еще раз. Потом уверенно кивнул и уже хотел было уйти, как я его снова остановил. «Вы мне-то ответ дайте. Мне успокоиться или выдержать еще одну бурю эмоций и найти для Варюшки достойного жениха?» «Не надо никого искать!» буквально прорычал на меня Руслан. «Я понял, исправлюсь». «Ну вот, совсем другое дело». Выходил я из кабинета очень довольный собой. Еще бы, ведь после мастер-класса мужчина уверенным шагом подошел к Варваре и попросил у той номер телефона. Девушка, конечно, растерялась, зато другие подсуетились, продиктовали и номер, и объяснили, в какие смены Варя работает. Одним словом, я остался довольным собой. «Илья Александрович», — рядом со мной остановился Гришка, «а свободной девушки у вас нет?» «Я тебе что, тамада?» — рассердился, поворачиваясь к парнишке. «Ну нет, так нет», — усмехнулся он. «Уж спросить нельзя». А я вот как-то иначе вдруг на него посмотрел. Ростом невысокий, это если со мной сравнивать, а так вполне нормальный. Крепкий, веселый, зарабатывает хорошо, с детьми ладит опять же. «Ой, иди уже!» — махнул на него рукой, прерывая поток своих мыслей. «Ей-богу! Нет, пора прекращать этот балаган!» Так как мастер-классы теперь проходили и в пятницу, потому что желающих было столько, что в самый первый раз мы чуть на год вперед не записали детей на занятия, я со спокойной совестью скинул фартук, переоделся и поспешил к машине. «Я уже еду», — набрал номер Карины, которая, судя по звукам, тоже была в пути. «Отлично, встретимся у ворот». «Сегодня первый раз, когда я буду самостоятельно забирать Тимофея из сада». «Ну, как самостоятельно? Меня сейчас представят воспитателям, еще раз покажут, где находится группа и веранда, на которой по вечерам гуляют дети, если погода позволяет». А вот сегодня она явно позволяла. Было довольно тепло, да и снег лип. Припарковав машину недалеко от входа в садик, куда ходит ребенок, я увидел Карину, что ждала уже меня у ворот. Сразу же широким шагом направился к той, что подарила мне уют и домашний покой. А ведь кто-то искренне верит, что такого вечного орущего человека нельзя любить. Еще как нельзя, и я уже почти не кричу, как-то перевоспитался. «Готов?» — уточнила у меня девушка, приподнимаясь на носочки и целуя в щеку. «Всегда готов», — уверенно кивнул. «Тогда пошли». Садик был хорошим. Не новым, а тем, которые строились еще среди елок и елей. На площадках даже росли березки и кустарники. Были сделаны горки и снеговики. Копошащегося в снегу Тимофея я узнал по серой шапке и белому помпону. Ярко-оранжевая куртка выделялась среди белой массы, что было очень удобно. «Тимофей!» — крикнул я, не в силах сдержаться. Мальчишка приподнял голову, отряхнул варежки и неловко осмотрелся, но как только увидел нас, сразу подскочил на ноги. «Папа!» — заверещал он и бросился вперед. Тут уже и я поспешил к нему навстречу, не сразу заметив, как недалеко от меня так же резко ринулась вторая фигура, но резко остановилась, когда ребенок попал в мои объятия. «Ты пришел!» — выдохнул с облегчением мальчик. «Я же обещал!» Поцеловал его в холодную щеку и чуть повернулся, чтобы увидеть затаившегося Андрея. Мужчина смотрел на меня и сына каким-то непонятным взглядом, а потом низко опустил голову и ушел. Да, его место я занял. Но не сместил, как может показаться некоторым. Просто встал туда, где было пусто. А чего уж сейчас обижаться, поздно. Ребенок, может, и будет о нем вспоминать, но исключительно как о человеке, который ушел и не вернулся. Познакомившись с воспитателями, я прошел в сам садик, забрал из группы личные вещи Тимофея и вместе с ним снова вышел на улицу, где нас дожидалась Карина. «Знаешь», — неожиданно произнес я, «пожалуй, сына из садика буду забирать я». «Что?» — удивилась девушка. «А я?» «Ну, тогда в те дни, когда ты работаешь», — широко улыбнулся. «Да, малой». Но вместо ответа Тимофей лишь прижался щекой к моей руке и блаженно закрыл глаза. «А я тоже, потому что это же счастье. А счастья много не бывает».